бьет, не ласкает городская. Бьет, не ласкает тоска. О, Москва. Тоска, тоска городская. Москва в объятия манит, а поймав тех, кто слаб, убивает. Бьет, не ласкает тоска, тоска городская. Москва в объятия манит, а поймав тех, кто слаб, убивает. Кто-то за деньгами, кто-то за мечтой, кто-то за славой. Но Москва встречает дороговизной прямо с вокзала, заманив свои сети распростертыми объятиями. Повернется к тебе потом, будто бы точкой пятой. Тут зарплаты не покрывают квартплату, становятся за бабки москвичами иммигранты. Брат берет с брата плату за хату, совесть в пятнах, зато ездит на продаж. На 10-м километре МКАДа те, кто не уловил расклада, кто пришел и не понял, отсюда нет пути обратно. Бьет, не ласкает тоска, тоска городская. Москва в объятия манит, а поймав тех, кто слаб, убивает. Бьет, не ласкает тоска, тоска городская. Москва в объятия манит, а поймав тех, кто слаб, убивает. Шагая к пику, так бывало, что мы падали в лужу. Играя в игры, лишь надеялись, что выпадет хуже. Когда стал ты не нужен, когда говорят пушки, молчи, стало бы хуже. Спасай тело и душу, не верь друзьям, а верь себе. И даже в случае лучшим двоим или троим, проверенным делами в минувшем, где власть имущие кушают неимущих на ужин и запивают сверху крови, будто мясо пуншем. Тут не поймешь даже, когда светает, когда садится солнце, город будто полыхает. Бабочки порхают только по ночам, и то садятся не на ветки, а на тачки за бабло. Будь уверен, ты не первый, кто решился покорить Москву, и не последний, но скорее всего она сожрет тебя и выплюнет кости. Добро пожаловать в столицу, дорогие гости. Бьет, не ласкает тоска, тоска городская. Москва в объятия манит, а поймав тех, кто слаб, убивает. Бьет, не ласкает тоска, тоска городская. Москва в объятия манит, а поймав тех, кто слаб, убивает. Бьет, не ласкает тоска, тоска городская. Москва в объятия манит, а поймав тех, кто слаб, убивает. Бьет, не ласкает тоска, тоска городская. Москва в объятия манит, а поймав тех, кто слаб, убивает.